Глава 23. Крах надежд. Вопреки обыкновению, проснулась я еще затемно. Видимо, выспалась накануне на неделю вперед. Мрак в комнате только-только начал сидеть в преддверии рассвета. Развалившись на пушистом ковре, сладко посапывала Алька. Легкий ветерок едва заметно шевелил занавески приоткрытого с вечера окна. В комнате было свежо и остро пахло уходящей ночью. «Надо же, спать в кои-то веки совсем не хочется. Странное дело, обычно меня в такое время поднять можно разве что за ноги. Интересно, а сколько сейчас по Гринвичу? Часов в комнате не наблюдалось. Впрочем, я и в Харуте их ни разу не видела. Нет, я знала, что в принципе такое устройство на Шайдаре существует и широко применяется. Только как выглядит, без понятия». Покосившись на спящую Альку, я подавила смех, рвущийся наружу. А ведь правда, счастливые часов не наблюдают. Повалявшись еще минут пять, я окончательно убедилась, что заснуть не удастся. Сдавленно хихикая от воспоминания о вчерашней битве с балдахином, переползла на край кровати, села и от души потянулась. Вчера Лания по моей просьбе раздвинула занавес до упора, чтоб с утра выход из кровати полчаса не искать. «Ты чего в такую рань подорвалась?» Подняла голову Алька и широко зевнула, сверкнув алыми на фоне снежно-белого языка клыками. «Выспалась. Ты спи, я ванную». Подруга что-то невнятно буркнула себе под нос и снова засопела. А говорила, сон ей практически не нужен. Балаболка. Улыбаясь, я ласково погладила гладкую шкуру и, бесшумно ступая босыми ногами, отправилась в санузел. Тут я застряла на добрый час, благо торопиться было некуда. Приняла ванну, ополоснула рот сильно пенящейся жидкостью с острым запахом местной травы, не имеющей аналогов на земле. Этот чудо-составчик применялся вместо зубной пасты и не только освежал дыхание, но и налет убирал лучше любой щетки. Расчесав еще мокрые волосы, я тщательно вытерлась и, наконец-то, влезла в любимые джинсы и рубашку Хартада. «Понимаю, Дернота наверняка опять перекосит от злости. Джинсы же!» Но со вчерашним платьем без помощи десятка логистов или одной Лании мне не разобраться. Не дефиле же в нижнем белье устраивать. Оно, конечно, произведет на правителя Харута неизгладимое впечатление. Только мне-то потом где ныкаться? Пришибет же нафиг. Без всякой артаны уконтропопит, чтоб не выпендривалось. Оно мне надо. Не больше, чем само дефиле. Поправляя джинсы, я неожиданно для себя извлекла из заднего кармана накопитель. «Обалдеть! Как же я его не заметила, когда стирала?» «Вот чёрт! Видимо, еще в Харуте в карман сунула. Напрочь с головы вылетела. Лишь бы не сдох от воды и мыла». На первый взгляд амулет выглядел обычно. На одном витке даже синевы немного. Значит, и магия есть, хоть и мало совсем. Пожав плечами, я сунула накопитель обратно в карман. Сейчас он мне ни к чему. Неизвестно, вернулись ли силы настолько, чтобы откладывать их про запас. А в самом амулете, судя по окраске, магии так мало, что забирать ее только пачкаться. Вспомнив истекающие светом цветущие сигнии, со смаком потянулась. Здорово получилось. Но в ближайшее время лучше магией не пользоваться. В конце концов, нужно учиться держать себя в руках. Угу. Интересно, а как это сделать, когда счастье плещется внутри, едва не переливаясь через край? Друзья спят в соседних комнатах. Алька сладко сопит на теплом пушистом ковре, только руку протянуть. Хартат? Тут слов нет, одни эмоции. Но, кажется, я скоро выхожу замуж. Все это даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Постоянно боюсь проснуться в своей старой комнате в прошлой жизни. Слава богу, пути назад нет. Да и не надо. Чего еще желать, когда мечты сбылись? В данной ситуации, пожалуй, есть чего возжелать. Завтракать, например. На цыпочках, обойдя алую тушу, я потянула дверь на себя. Безрезультатно. Дернула сильнее. Эффект нулевой. «Куда намылилась?» — поинтересовалась Шаксус Джер, не открывая глаз. «Хочу поискать чего-нибудь на завтрак, а дверь не открывается. Тяну, тяну. Заперто, что ли?» «А ты толкни», — хмыкнула Алька. «Но из дома не ногой. Заметишь чужого, ори в голос, не раздумывая». Растопыренной ладонью толкнула дверь, одновременно поворачивая витую ручку. Дверь открылась легко и бесшумно. Вот же, Совсем отупела. То балдахин не пускает, то дверь. Если так дальше пойдет, скоро я в собственных ногах путаться буду. Беззвучно хихикая, я выскользнула в коридор. Так-с. Кухня на первом этаже. Даже если кухарки нет, все равно какая-то еда там должна быть. Но сперва загляну в библиотеку. Может, нарою что-то конкретное про Сигнии и Сумулазию. А если повезет, то и про темные земли что-нибудь полезное. Вчера двери в библиотеку я не видела. Значит, к ней идти нужно в противоположную от лестницы сторону. Осторожно, чтобы, не дай бог, никого не разбудить, я двинулась по коридору направо. Искомая дверь обнаружилась за поворотом. Причем она была немного приоткрыта, и узкая полоска света однозначно говорила о том, что кому-то тоже не спится. Интересно, кому? Сейчас как узнаю. Узнаю и осчастливлю своей компанией. Вместе пойдем завтрак добывать. Тем более, одной все же страшновато. Вдруг вместо кухни в чью-нибудь спальню вломлюсь. Я уже взялась за ручку, когда до меня донесся тихий и злой голос Дернута. «Ты женишься на ней сегодня или жить надоело? Согласие на брак получено, чего тебе еще? Если сегодня не женишься, печать Харташ-эл-Мане убьет тебя вернее любого меча. Мне жаль, что я так поторопился использовать клятву, но слишком поздно что-то менять». «Чёрт! Вот только правителя мне с утра пораньше не хватало». Отдёрнув руку, я шагнула назад. «Нет». Измененный почти до неузнаваемости холодным и сухим тоном, самый родной в мире голос любимого человека остановил мое отступление. «Что?» «Таша сняла печать еще в Харуте. Ты больше не можешь приказывать мне». Хартат не говорил. Цедил слова сквозь зубы. Язвительно, зло, ядовито. Я поёжилась. «В любом случае, я все решил», — продолжил Тарухан жестко. «Свадьбы не будет. Если тебе так нужны наследники, женись на ней сам». «О чем это они? Какая свадьба? Я же только вчера дала свое согласие. Но даже если Хартад успел рассказать об этом отцу, все равно ничего не понятно. Если он не хочет жениться... «Зачем тогда предлагал? Да еще так...» «Не городи ерунды! Даже при самом удачном раскладе твоя невеста — единственная, в ком достаточно силы, чтобы родить тебе сына. Ни с кем другим у тебя детей не будет. Магии, чтобы выносить и родить наследника Харутта, не хватит больше ни у кого на Шайдаре. Ты понимаешь это?» «Не может быть. Так притворяться невозможно. Я не могла ошибиться». Внутренний голос ехидно поддакнул. «Ну, конечно. Ты не могла? Ха, дура доверчивая. Знаток психологии Таруханов, блин. Хартаду 700 лет, а тебе 19. С какого перепугу ты возомнила себе, что можешь понять его, отличить ложь от правды, и уж тем более решать, на что способен или не способен Тарухан, даже не человек, с многовековым опытом? Мне все равно. Я люблю другую». Подливая масло в огонь, коротко бросил мой принц. «Мой ли?» Старые страхи, почти побежденные верой в чудо, воспряли духом и безжалостно набросились на меня. Вспомнилось. Я ведь и Лёшке верила. Пусть не любила, но верила. И маме тоже, хотя она всегда предпочитала Славика. И что же со мной не то? Почему так выходит? Если уж родная мать... Господи, за что? Почему я такая неправильная? За что меня любить, дуру безмозглую? «Люблю? Да ты с ума сошел!» — рявкнул Дернут. «Причем окончательно и бесповоротно. Хартат, ты слишком далеко зашел. Ты наследник трона и не имеешь права на глупости. Огородишь какую-то чушь. Печать Харташ-эл-Мане снять нельзя. Невозможно. Но даже если бы я поверил в этот бред... Какая любовь, когда на кону судьба всего Харутта? Я приказал тебе жениться, и ты женишься, даже если мне придется силой тащить тебя в храм». «Женюсь», — бросил Хартат холодно. «Только на ком решать буду сам. Я уже решил, и ты ничего не сможешь поделать. Веришь ты или нет, хранительница сняла печать. Можешь деда спросить, он подтвердит». Ледяной, пустой. Нечеловеческий голос вместо привычного, бархатно-глубокого. Такой чужой и до жути незнакомый. Я представить себе не могла, что мой принц может быть таким равнодушным, холодным и жестоким. Выходит, я и вправду совсем его не знаю. Совсем. Слушать дальше не было сил. Зажимая ладонями рот, я отшатнулась от двери и попятилась назад. Нет, не может этого быть. Он говорил, что любит, а оказывается, печать Харташ-эл-Мане? Я ведь читала про нее. Значит, Дернут приказал. Просто Харуту нужен наследник, а для того, чтобы получить его, матери нужна сила. Много силы. А у кого ее больше, чем у меня? Значит, Дернут просто приказал Хартаду, а тот... Нет, я не верю. Не могу поверить. Господи, это правда? Я для Таруханов просто инкубатор? Средство получить ребенка? Вещь! Я... Показалось, неведомый враг подменил воздух чем-то горьким и очень едким. Стало нечем дышать. Легкие разрывались от боли, в глазах щипало, будто тот же враг с размаху бросил в них пару горстей песка пополам с солью. А сердце? Ему не было больно, нет. И горько тоже не было, просто оно вдруг исчезло. Испарилось, словно по мановению волшебной палочки. Буквально несколько минут назад билось в груди большое, горячее и живое, а сейчас вместо него лишь вязкая, холодная пустота, кислотой разъедающая внутренности. Никогда, никогда мне еще не было так больно. Даже когда умерла бабушка, тогда я хотя бы понимала, что и почему произошло. Пусть не сразу дошло, но никто не был виноват в случившемся, а сейчас. Чем можно оправдать такую низость? Чем объяснить, как он мог? Дело ведь не в том, что любит другую, и не в том, что не любит меня. Прислонившись спиной к стене, я пыталась научиться дышать заново, с усилием проталкивая странную субстанцию, заменившую кислород, в разодранные болью легкие. Сквозь щель в двери видела краешек камина, сложенного из белого полупрозрачного камня в центре библиотеки, и любимого, стоящего ко мне спиной. Хартад был совсем рядом, такой родной. Неведомо откуда взявшийся сквозняк шевелил пепельные пряди, а зеленоглазого принца веяло злым упрямством. Я знала, как пахнет его кожа, дымом костра и летним ветром. Наверняка сейчас изумрудные глаза чуть прищурены, и в них плещется холодное черное пламя, а на высоких скулах лежат тени. Подрагивают обхватившие рукоять меча длинные сильные пальцы, и бьется на левом виске едва заметная голубоватая жилка. «Но зачем, Хартат? Зачем? За что ты так со мной? Разве можно играть с человеком так жестоко? Неужели не понимаешь, так нельзя? Это больно и холодно. Зачем эта бесчеловечная жестокость? Для чего?» Ослепительной яркой вспышкой накрыло осознание. Вспомнилась Нарида, такая красивая, гордая, и ее жуткий, больной, исполненный тоской взгляд, когда Тарухана смотрела на Дернута. Она знала, знала! Вот к чему были все эти разговоры о долге. Вот почему она просила прощения, а за что именно не сказала. Знала, что Хартад использует меня. Или догадывалась, что бросит. Боже! Мысли звенящими осколками осыпались прямо в истекающую кровью душу. Что-то тоскливо-холодное впилось когтями в нее, прижалось к ней, выдавливая и жадно глотая последние капли тепла. Даже если бы Хартад просто переспал со мной и бросил, было бы легче, а так... Получается, он со мной был по приказу, вопреки себе самому. И когда он меня целовал, ему, наверное, было противно. Но как же изумрудное пламя, счастье в его глазах, неподдельное, искреннее, безумное счастье. Я ведь видела, чувствовала его. И Алька, она тоже. Как такое возможно? Если только он думал о Нариде в такие моменты, представляя ее глаза, волосы, Губы, дыхание, тело. Нет, не могу понять. Поверить не могу. Вот дура! Стыдно. Горько и пусто. Так пусто, что я почти перестала чувствовать собственное тело. Вот и закончилась моя сказка. Как там, если опустить пошлые детали про долг перед народом и прочие выгоды? Принцу было скучно, и он улыбнулся Золушке, потанцевал с ней и даже угостил мороженым. Но тут же забыл, стоило возлюбленной, не глупой заморашке, а гордой и прекрасной принцессе, появиться на горизонте. И принц под руку с принцессой пошли по бальному залу, залитому теплым светом сотен свечей и наполненному волшебной музыкой. А глупая заморашка, возомнившая себя любимой, глядела им вслед, прикидывая, какой из десятков каминов чистить первым. Кажется, так. Да, все правильно. Так и должно быть. На что я надеялась, дурочка? А рядом только боль разочарования. Огромная, как небо в глубоком детстве, и такая холодная, что даже вид, покрытый ледяным инеем собственной руки, абсолютно не удивил. Варук. Меня разбудила боль. Безысходная, черная, обжигающая, холодная. Она захлестнула, заставив сесть на кровати, судорожно глотая воздух. Прошло несколько секунд, прежде чем я пришел в себя настолько, чтобы осознать — это не моя, чужая боль. Блок, скорее. Захлебываясь тянущей тоской, окутал себя непроницаемой бурой стеной защитного кокона. Непроницаемой? Очень даже проницаемый, Каргахматгур. Что происходит? Сквозь мою защиту еще никто не пробивался. Никто и ничто, кроме этой безумной боли. Хорошо, хоть она стала тише, отдалилась и теперь не разрывает душу, а только царапает ее. Но кто? На ходу, натягивая штаны, я открыл дверь и выскочил в коридор. Шаксус Джер беспомощно смотрела на Ташу, скрючившуюся на полу у стены, мутными, видимо, от той же боли, глазами. Всего три шага, и я поднял сестренку. Таша безжизненно обвисла у меня на руках. Равнодушная, неподвижная, пустая, словно мертвая. Но грудь поднималась в такт дыханию. Жива. Сделав знак телохранительницы следовать за мной, я перенес Ташу в свою комнату и положил на кровать. На ладонях остались осколки льда, тонким слоем покрывавшего кожу хранительницы. Небо, да что же это? Даже представить себе не могу, что сейчас чувствует эта хрупкая девочка, если меня самого только от одного отголоска ее эмоций так скрючило. Шатаясь, в комнату вошла, ввалилась Шаксус Джер. А ведь ей хуже, чем мне. Она-то Ташу чувствует куда лучше. Вон даже дышит прерывисто. «Блок ставь!» — закрыв дверь, крикнул я в ухо, ошалевшей от боли Альке. Похоже, не слышит. На свой страх и риск резко и сильно бью ногой в бочину. Физическое воздействие, как правило, в подобных ситуациях — самое эффективное средство. Лишь бы не набросилась, обезумев от Ташкиной боли. При всем моем опыте с Шаксус Джером мне не справиться, тем более в таком состоянии. К счастью, Алька лишь вздрогнула, пошатнувшись, а желтые глаза приобрели чуть более осмысленное выражение. «Блок! Скорее ставь блок, пока опять не накрыла!» Она скривилась, но кивнула и через несколько секунд прохрипела едва слышно. «Что случилось?» «Это я у тебя хотел спросить». «Я не знаю. Все было нормально. Таша пошла искать что-нибудь на завтрак, а я осталась в комнате. И все было замечательно. Я чувствовала ее радость, безмятежность. Она была так счастлива тому, что мы наконец-то нашлись, что все в безопасности и рядом. Про то, что с ней творилось, стоило вспомнить про Хартада, я вообще молчу». Слушая постепенно набирающую обороты речь Шаксус Джера, я попытался привести в себя Ташу. Сестренку тонким слоем покрывал панцирь аквамаринового голубого льда. «Да что же это такое?» Никогда не сталкивался с подобным колдовством. Я во сне мысли ее не слышу, только эмоции. Но все было в порядке, пока... Это так быстро! Все замечательно, а через секунду смятение, неверие и потом сразу же боль. Я только успела в коридор выскочить, когда меня скрутило. Ворук — это ведь её боль. Такое одиночество, разочарование. Таша, она себя ненавидела, понимаешь? Себя. Я не могу понять, что такого могло произойти, чтобы вот так. Больше не помню ничего. Её мысли я перестала слышать практически сразу же, а чувства... Можешь не объяснять. Я против воли поморщился, вспоминая ту боль, пробившую все блоки. Я эмпат, на своей шкуре прочувствовал. На моё признание Аля ничего не ответила, лишь кивнула понимающе. Мы стояли у постели Таши и не знали, что делать. Я не маг, хотя и могу кое-что. Скалывать или лёд, который становился всё толще. Если это какое-то хитрое заклинание, можно сильно навредить, действуя вслепую. Но времени на раздумья остаётся всё меньше и меньше. Серое, мертвенно-бледное лицо сестрёнки всё больше напоминало маску. «Аля, что это вообще? Если кто-то проник в дом?» «Нет. Я вчера защиту установила. Постороннему в дом попросту не попасть. Я только потому её одну и отпустила, что была абсолютно уверена, ей ничего не грозит. Да и не действует на Ташу магия. А как же Артана?» «Артана — растительный яд. Специфический, но яд. Магия тут ни при чём. Заметь, в той части, которая касалась силы, её воздействие на Ташку оказалось нестандартным. Но это-то точно не отрава. Налицо магическое воздействие. Ещё раз говорю, Наташу магия не действует, если только...» Алька окаменела, неверяще глядя на хранительницу. «Что?» «Если только это не её собственная магия. Но зачем?» «Чёрт! С Ташкиной магией никому на Шайдаре не совладать, кроме неё самой. Небо!» Отчаяние и злость на собственное бессилие захлестнули, и я принялся яростно откалывать лёд. Он крошился под пальцами, осыпался на одеяло и тут же нарастал снова. Даже то, что удалось сковырнуть с сероватой кожи, не таяло, а голубыми искрящимися кристаллами лежало на кровати и полу. «Таша, что произошло?» — застонал. «Очнись, в конце-то концов! Сестрёнка, не смей умирать! Ты же сильная, ты справишься! Мы справимся! Таша!» Она не реагировала ни на что. Ни на крики, ни на неуклюжие попытки Шаксус Джара добиться хоть какой-нибудь реакции ментально. «Аль, нужно срочно звать остальных. Возможно, Хартат...» Тут Ташка едва заметно вздрогнула. Всхлипнула, и ледяная корка в мгновение ока увеличилась на полпальца. «Таша!» Я подхватил сестрёнку и изо всех сил встряхнул её. В каком-то отчаянном исступлении я звал её, кричал. Дрогнув, приподнялись ресницы, покрытые инеем, и Таша открыла глаза. Пустые, мёртвые, безразличные ко всему тусклые провалы в никуда. «Сестрёнка, да очнись же! Таша!» Припомнив, как вывел Альку из болевого шока, наотмашь ударил по щеке. Тонко звеня посыпался с лица лёд, и взгляд сестрёнки на мгновение обрёл некоторую осмысленность. «Смотри на меня, смотри!» Стараясь не обращать внимания на пробивающую все мои блоки тугую, вязкую, тоскливую боль, я звал девушку, которая назвала меня братом. Пытался поймать ускользающий взгляд или вздох. «Сестрёнка, не уходи! Как мы без тебя? Как я без тебя? Ты так легко и непринуждённо сделала то, чего никто другой не смог бы. Увидела во мне не варвара, показала, что и орк может быть достоин любви и уважения. Таша, если не ради меня, то хотя бы ради себя, Шайдара, моего народа, которому ты подарила надежду на признание и новую жизнь без бесконечных войн и крови. Ради всех нас. Не уходи. Ты меня слышишь? Что произошло, Таша?» «Не могу», — еле слышно прохрипела она, и взгляд её снова поплыл. «Нет!» Я тряс её, пару раз ударил по щекам, звал. Ничего не помогало. Вдруг хранительница дёрнулась и потянулась к Шаксус Джеру. «Неужели?» «Таша. В какой-то момент я осознала, что меня трясут, вцепившись в плечи мёртвой хваткой. Через силу открыв глаза, невидяще уставилась перед собой. Чего от меня хотят? Кто? Почему?» «Сестрёнка, да очнись же! Таша!» «Таша? Таша? Что это? Имя? Чье? Мое? Глупости. Как может быть имя у того, кого нет? Хотя дают же имена пустыням. Может, и я тоже пустыня, мертвая, пронизываемая ветрами, которые день за днем перекатывают сотни, тысячи, миллионы одинаково безжизненных кусочков кварца под лучами палящего убийственно равнодушного солнца. Хотя нет, в пустынях жарко, а у меня внутри холод, ледяной, пронзительный, звенящий. И еще пустота, голодная, неумолимая. Хлёсткий удар по щеке толчком вернул к действительности, вырвав из ледяного ада на мгновение. «Смотри на меня, смотри!» Морщась, будто от боли, кричал Варук, усиленно встряхивая меня за плечи. «Ты меня слышишь?» «Не могу». Хриплое карканье, вырвавшееся из сведённого судорогой горла, было так не похоже на мой голос, что я криво улыбнулась. «Надо же, у меня был голос. Другой. До того, как...» Отступившая на секунду едкая боль с воодушевлением вгрызлась в сердце и радужные крылья полуживого чуда в глубине разодранной в клочья души. «Нет!» Еще один удар, теперь уже по другой щеке. «Но мне все равно. Больно. Как же больно!» Я тряпичной куклой обвисла на руках у Варука. Спасительная темнота беспамятства подступала все ближе и ближе, когда в голове раздался горький, судорожный всхлип. «Что?» Орк в очередной раз встряхнул меня, голова дернулась. Кажется, он что-то говорил, но... И тут я увидела совсем-совсем близко огромные тускло-желтые глаза, а в них — слезы. Прозрачные капли одна за другой стекали вниз по алой морде и падали на пол. «Аля! Ташенька, Таша, не уходи, пожалуйста!» «Аля, пожалуйста! Аля!» Когда я дернулась в сторону Шаксус-Джера, Варук меня выпустил, и я практически повисла на шее у Альки. Ноги не держали абсолютно. «Бедная моя, что с тобой?» «Таша, ты... Ты можешь ничего не говорить, только не уходи. Я уже все блоки сняла и все равно не слышу тебя, понимаешь?» Вытирая мокрую морду непослушными ледяными пальцами, я оглянулась на Варука. Он молчал, бессильно опустив руки, но и его глаза подозрительно блестели. На кровати в полушаге от меня медленно таяли мелкие кусочки льда. «Откуда? И почему?» «Почему-то моя рубашка была мокрой насквозь, даже спина. Ничего не понимаю. Если мы все тут рыдали в три ручья, это ничего не объясняет. Не на спину же». Чувствуя, как вместе с сознанием возвращается и тоска, я до крови прикусила губу. «Помогло. Варук, сколько нам нужно времени, чтобы собрать припасы, одежду, транспорт какой-нибудь и уехать отсюда?» «Около часа». «Братик, пожалуйста». «Я понял. Не нужно ничего объяснять. Я могу оставить тебя сейчас?» Короткие рубленные фразы орка сказали куда больше, чем могла бы разъяснить длинная пространная речь. Сочувствие и понимание было во взгляде, но ни на секунду Варук не позволил им отразиться в голосе. Ни им, ни жалости. У меня самый лучший брат на свете. «Мне нужно умыться и привести себя в порядок, если ты не против. Можно я воспользуюсь твоей ванной?» «Конечно, сестренка». «Спасибо. Варук, прости меня». «Не стоит, Таша. Я эмпат. Я тебя слышал». «Ты мысли читаешь?» «Нет, эмоции». Меня бросило в дрожь. Судорожно сглотнув, я отвернулась. «Варук, не говори, пожалуйста, Дернуту и... Хартаду тоже не говори, что мы уезжаем». Прижав алчную тварь по имени Тоска коленом к полу, я почувствовала, как будто от удара пошатнулась Алька. «Значит, слышать меня она не слышит, но чувствует?» «Так дело не пойдет». Вспомнив курс психологии из института, я представила себе кирпичную стену. Добавила поверху колючей проволоки, внизу бетонный пол и сетку-рабицу под током сверху. Это моя тоска и моя боль. Я больше не выпущу их наружу. Не хочу, чтобы из-за моего идиотизма страдали окружающие. Тем более самые близкие и дорогие. «Таша, он...» Орк замялся, подбирая слова. «Он тебя обидел?» «Обидел?» Я горько рассмеялась. «Нет. Хартат...» Он не обидел меня. Растоптал. унизил. Но не обидел. Просто убил радужное чудо, поселившееся в душе. Только вот, несмотря ни на что, злиться на Хартада не могу. Должна не то что злиться, ненавидеть всей душой, но не могу. Пусть Тарухан предал меня, обманул. Все понимаю, а ненавидеть его не могу. Такое не лечится. Ну да, я клиническая идиотка. Кто бы спорил? Даже сейчас я все равно люблю его. И уже готова понять. Хотел меня использовать как источник магии? Ну так что ж, он заботился о своем народе. Обманул? Ничего, это ради блага его страны. Понять-то я могу. Даже простить, наверное, смогу когда-нибудь. Но вот видеть его, слышать... Нет, ни за что. Таша, ты... Со мной все будет хорошо. Алька присмотрит за мной, а я за ней. Слушай, а у нас деньги на провиант есть? Если нет, то у меня случайно оказался с собой накопитель из Харутта. Можно попробовать продать. Не беспокойся, сестренка, денег у нас достаточно. Орк уже практически вышел из комнаты, когда я, отцепившись от гладкой шеи Шаксус Джера, бросилась ему вслед и обняла, прижавшись изо всех сил. «Спасибо. Спасибо тебе, братик. Что бы я без тебя делала?» «Ничего». Погладив по волосам, Ворок поцеловал меня в макушку, как маленькую. «Все будет хорошо, сестренка. Все будет хорошо». Напоследок, стиснув меня до хруста в ребрах, он развернулся и быстро ушел. Видимо, мои неуклюжие попытки заблокировать сознание некоторый эффект все же имели. По крайней мере, Алька перестала вздрагивать каждый раз, когда меня накрывало давящей пеленой разочарование, тоска или боль. Да и глаза у нее посветлели немного. «Ты как? Пришла в себя?» Подруга кивнула и уткнулась лбом мне в живот. «Таш, прости меня. Тебе и так было плохо, а я... Просто когда поняла, что не слышу тебя, я так испугалась. Ты... Аль, это я должна перед тобой извиняться. И поблагодарить не помешает. Если бы не ты, не знаю, когда я пришла бы в себя». Вздохнув, я поцеловала склоненную морду и пошла в ванную, сдерживая из последних сил рвущую душу боль. «Не сейчас. Только не сейчас. Нужно перетерпеть, уехать. Уехать как можно быстрее и как можно дальше. Лишь бы не видеть его глаз, не слышать его голоса. Привыкну. Переживу. Научусь справляться и с тоской, и с болью, и с разочарованием. Главное — уехать». «Таш!» — окликнула меня Алька уже почти нормальным голосом. «А эльфов с собой берем? «Конечно. Если тебе не трудно, разбуди их. Только поосторожнее и предупреди, чтобы...» «Я поняла, ты Варуку говорила». «Хорошо». Есть надежда, что Тарухан после разговора с отцом пошел к себе досыпать. Все-таки еще очень рано, даже солнце не взошло. Если все пройдет хорошо, мы успеем уехать до того, как Хартад с Дернутом что-либо поймут. И пусть это больше похоже на бегство. Плевать. Тем более это бегство и есть. Не до политесса. Если остаться здесь, я банально свихнусь, и легче от этого никому не станет. Даже Хартаду. На кой черт ему сумасшедшая хранительница? «Таш», — протянула Алька, просовывая в дверь в ванной комнаты лобастую голову. Эльфов Ворок уже разбудил и объяснил все вкратце. Сейчас они поморгали, круги наворачивают, скупая все необходимое. «Ладно, так даже лучше. Меньше времени на сборы уйдет. Спасибо, Аль. И держи с ними связь, пожалуйста». «Как скажешь».